Я буду старшей. Однажды родители подарили Фике куклу. «Какая прелесть!» — сказала мать. «Глаз не оторвешь!» — произнес отец. «Играй! Наслаждайся, Фике!» Однако не любила Софья Августа Фредерика кукол. Совсем другие забавы он умел у девочки. Завела она штетинских дружков-мальчишек в атагу. Стали решать, кому быть старшим. «Я буду старшей», — сказала Фике. Заупрямились мальчишки. «Пусть будет старшим Ганс, пусть будет Карл, Фридриха, Фридрихов старший». «Нет, я буду старшей», — упрямо сказала Фике. Добилась все же она своего. Подчинились мальчишки. Строит их Фике. «Налево, направо, кругом, бегом». Разделит Фике мальчишек на две группы. Начинают мальчишки бой. «Смелее, смелее!» — командует Фике. Хлещут, мутузят друг друга мальчишки, градом летят удары. «Хватит!» — наконец командует девочка. Перевели мальчишки дух, в круг на траве расселись. Однако не сидится Фике без дела, придумала новую забаву. Вот они, лихие разбойники. Окружили какую-то старушку. «Выкуп! Выкуп!» — кричат мальчишки. «Какой еще выкуп?» — возмутилась старушка. «Пять талеров! Пять талеров!» Еле отбилась от них старушка. «Прочь, сорванцы! Канальи!» Отпустили они пленницу, снова на траву бухнулись. Однако не сидится Фике без дела, ищет, чем бы теперь заняться. И вот то в чужой сад заберется она с мальчишками. То начинает игру в заморских купцов или в отважных рыцарей. Не скучно мальчишкам с Фике. Нравится им Фике.